Хочу у вас поинтересоваться, что с ним произошло? У меня. А почему, собственно, у меня? Ответил профессор. Мне намекнули поинтересоваться этим вопросом у вас. Как я понимаю, вы были последним, кто им пользовался. Он застрял, и нам пришлось бросить его. Застрял. У него индивидуальный привод на все 8 колес. Нужно очень сильно постараться, чтобы он застрял. Этот вопрос не ко мне. А я правильно понимаю, что мы его скоро увидим? Нет, не увидим. Мы тогда ездили в другое место. А почему его бросили и не вытащили вторым бронетранспортером? Потому что он сломался. Так есть же техничка, она танки притаскивает. Он сильно сломался. Не было смысла то, что осталось от него, тащить обратно, ответил он со злостью в голосе. Профессор, вы не злитесь, я просто должен понимать, как мне действовать в случае опасности. Последний вопрос, можно? Можно. А что его разрушило? Обвал. Мы изучали местную горную породу, и случился обвал. Несколько здоровых камней свалились на него. Мы с трудом после этого выбрались из него. Не знал, что на планете есть горы. Есть 3 горных массива. Все 3 совсем невысокие и заросли джунглями. Понятно. Хотя мне было ничего не понятно. Что они там могли делать, в результате чего на них обвалилась горная порода? В пещеру какую-то, что ли, полезли? Ответов не последовало. Профессор, а здесь много поселений мохнатых, подобных тому, в которое мы едем. Поблизости немного, всего 3, а дальше никто не изучал. А оно крупное. Сам увидишь. Конечная точка нашего пути приближалась, ответов у меня по-прежнему не было. Впрочем, радовало, что мохнатые нам пока не встречались. «Мы скоро будем на месте», — сказал профессор. «Я тебя очень прошу не стрелять по ним. Боюсь, в этом случае вам придется координировать наше возвращение в лагерь не изнутри бронетранспортера, как сейчас, а снаружи. Мохнатые нам все камеры наружного наблюдения уничтожат. Я все понимаю, но воздержись от стрельбы по ним. Кстати, а откуда они знают, что нужно по камерам наблюдения стрелять? Они не знают, скорее, просто чувствуют на интуитивном уровне. Возможно, их привлекает блеск линз. Сложно сказать точнее. Профессор, я вам ничего не могу обещать, буду действовать по обстановке. Почувствую угрозу, влеплю по полной из обоих орудий. Ты умеешь ставить пси-защиту? Это единственное, что я умею, как псион. Отлично. Тогда ставь. Мы уже рядом. Поставил. Тормози. Мне нужно кое-что проверить, и он стал перебираться в пассажирский салон. В салоне он подключил всю свою аппаратуру, и у меня на глазах стал падать уровень заряда аккумуляторов бронетранспортера. Профессор, у меня стремительно падает уровень заряда аккумуляторов. Понимаю, но я постараюсь быстро, особенно если меня никто не будет отвлекать, ответил он, не отрывая глаз от своих приборов. Похоже, обратно придется идти пешком, сказал сам себе, наблюдая за общим индикатором разряда. Одновременно я заметил, как в задних камерах бронетранспортера мелькнуло 2 мохнатых и сразу исчезли, после чего я понял, нас обнаружили. Мохнатые после этого стали стремительно прибывать. Они появлялись и быстро исчезали то с одного боку бронетранспортера, то с другого, верхом на своих многоножках. Впрочем, попыток напасть они пока не предпринимали. Скорее, это простое любопытство. Профессор, закругляйтесь, их становится все больше и больше. Понимаю, они и должны нас обнаружить, ответил он задумчиво. Профессор, уже проверяют наши колеса своими копьями. Это простое любопытство, не обращай внимания. По-моему, пора их отгонять. Не вздумай, они пока не агрессивны. Профессор, у меня осталось меньше 30% от заряда аккумуляторов. Понимаю, я уже почти закончил. 27, 26, 25. Отлично, я закончил. Это хорошо, а то один уже рычит и все переднее колесо бронетранспортера своим копьем истыкал. Теперь второй эксперимент. Он открыл дверь пассажирского салона, вышел наружу и закрыл за собой дверь. Вот урод. Воскликнул я в сердцах. Грёбаный профессор. Грёбаные мохнатые. Вот что я сейчас должен делать. К такой выходке профессора я оказался совсем не готов. Зачем он это сделал? Возвращаться обратно одному мне нельзя. Мне не простят того, что я его здесь оставил. И что мне сейчас делать? Выйти к толпе мохнатых, как он, и тоже сдаться. Я посмотрел на толпу мохнатых, почти сразу окруживших профессора со всех сторон. У меня из оружия с собой только нож. Что я могу им сделать против толпы мохнатых? Орудие бронетранспортера. Так там профессор. Зацеплю его случайно, и тогда меня точно обвинят в его убийстве. Что еще можно делать? Оба варианта казались плохими. Выйти вместе с профессором. Вот, похоже, что от меня хотели Шарил Саланой. Однако документ я не подписал, поэтому сейчас спокойно наблюдал изнутри за происходящим, в любой момент ожидая преждевременной кончины профессора. Вот только мохнатые не спешили его прикончить, хотя ничто не мешало им так поступить. «Если сможем выбраться отсюда, сам пришибу этого гада». После чего понял, для чего у меня забрали оружие. Для того, чтобы я его и не пристрелил со злости после такой подлянки. Впрочем, это значило, что такая подлянка изначально закладывалась в планы. Вот нехорошие разумные. Мохнатые, что вы на него смотрите? Грохните его под камеры, чтобы больше неповадно было. Вот только мохнатые вели себя как-то странно, не было их привычной агрессивности, если бы я не сталкивался с ними раньше, решил бы, что они безобидны. Чем они занимались, было сложно сказать, они как-то странно косились на профессора и иногда порыкивали, но не пытались его прикончить. Все изменилось с появлением троих мохнатых на многоножках. Они выглядели явно крупнее большинства лохматых, собравшихся вокруг профессора. Эти трое мохнатых подъехали и остановились. Оценивающие осмотрели на профессора, после чего спрыгнули со своих многоножек. Когда они приблизились к профессору, окружившие профессора мохнатые расступились, пропустив этих троих к профессору. Эти трое точно воины, решил я для себя. Оружие на них надето больше, чем на любом из мохнатых, и у каждого, в дополнение к холодному оружию, висело по плазменному ружью. Вот теперь точно профессор доигрался. Эти мохнатые вначале подошли к профессору, понюхали его, после чего двое подхватили и потащили дальше. И зачем вы его туда потащили? Неужели сложно было здесь прикончить? Мне ведь нужна видеофиксация. Двигайся за нами, пришло на нейросеть сообщение от профессора. Зачем? Вас все равно прикончат. Ответа не последовало. Я запустил двигатели и посмотрел на индикатор заряда батарей 24%. Должно хватить впритык и только на обратную дорогу, если не придется буксовать где-нибудь.